Глава 5. Королю пришла помощь. Но отчаяние длилось недолго. Послышался глухой удар, почти сразу за ним второй, и перед Тирианом оказались двое детей. Секунды раньше лес впереди был совершенно пуст, и он был уверен, что дети не вышли из-за дерева за спиной, иначе слышал бы их шаги. Они просто появились ниоткуда. В глаза сразу бросились их нелепые блеклые одежды. Именно такие он видел во сне. Но что поразило больше всего, это были те самые мальчик и девочка, младшие из семерых. «Ух ты!» — воскликнул мальчик. «Обалдеть! Я думал...» «Скорее отвяжи его!» — перебила девочка. «Поговорить можно и после». Уже обращаясь к Тириану, она добавила. «Простите, что мы задержались. Мы прибыли, как только смогли». Пока она говорила, мальчик вытащил из кармана ножик и быстро перерезал веревки. Слишком быстро, ибо король так окоченел и онемел от холода, что рухнул на четвереньки, как только лопнула последняя веревка, и не смог подняться, пока не растер как следует ноги. — Вот, — сказала девочка, — ведь это вы явились нам той ночью, около недели назад. — Около недели, прекрасная девица, — удивился Тириан. Сон привел меня в ваш мир всего минут 10 как. — Обычная неразбериха со временем, — произнес мальчик. — Теперь я вспоминаю, — сказал Тириан. — Об этом тоже говорилось во многих историях. Время в вашей удивительной стране течет иначе. Но раз мы заговорили о времени, то пора отсюда уходить, ибо враги мои близко. Пойдете ли вы со мной? — Конечно, — сказала девочка, — ведь мы здесь, чтобы вам помогать. Тириан поднялся на ноги и быстро повел их вниз по склону холма на юг, подальше от хлева. Он не знал точно, куда идет, но хотел поскорее выйти на каменистое плато, где бы не оставалось следов, а затем пересечь воду, чтобы их нельзя было учуять. Почти час они карабкались по скалам и переходили вброд ручьи, и, конечно, было не до разговоров. Тириан украдкой разглядывал своих спутников, не в силах поверить, что они из другого мира. Древние легенды превращались в реальность, а значит, могло произойти все, что угодно. «Итак», — сказал Тириан, когда они достигли небольшой лощины, полого спускавшейся перед ними среди молодых ясеней, «мы достаточно далеко от этих негодяев и можем идти помедленней». Солнце встало, на каждой ветке сверкали капли росы, пели птицы. «Как насчет чего-нибудь стрескать? Это я про вас, государь, мы-то позавтракали», — сказал мальчик. Тириан не понял, что значит «стрескать», но когда мальчик открыл набитый ранец, который нес с собой, и вытащил замасленный сплющенный пакет, все стало ясно. Король страшно изголодался, хотя совсем не думал об этом. В пакете были сэндвичи. Два с крутыми яйцами, два с сыром, и два с чем-то вроде мармелада. Король непременно расспросил бы, что это, если б не был так голоден. Ведь такого в Нарнии никто не пробовал. Они достигли устья лощины, когда король доедал последний сэндвич. Здесь под мшистым обрывом бил родничок. Все трое попили и сполоснули разгоряченные лица. — А теперь, — сказала девочка, убирая со лба мокрую прядь, — не расскажете ли нам, почему были привязаны и что все это значит? — Со всей моей охотой, сударыня, — ответил Тириан, — но нам нельзя останавливаться. Они пошли дальше, и по дороге король рассказал своим помощникам, кто он и что с ним произошло, а в заключение добавил. — А теперь мы идем к одной из трех башен, построенных моим пращуром для охраны фонарной пустоши от каких-то опасных разбойников, обитавших здесь в то далекое время. Благодарение Аслану у меня не отняли ключи. В башне хранится запас оружия, кольчуги и кое-какой провиант. Впрочем, лучше сухарей там ничего нет. Кроме того, мы сможем в безопасности обсудить наши планы. Да, совсем вылетело из головы. Вы-то кто? — Я Юстас Вред, а это Джилл Поул, — сказал мальчик. — Мы однажды уже были здесь много лет назад, то есть больше года по нашему времени. Здесь был еще парень, принц Риллиан. Они его держали под землей, пока Квакль Хмур не сунул ногу. «О-о-о!» — воскликнул Тириан. «Вы те самые Юстас и Джилл, что спасли короля Риллиана от колдовских чар?» «Да, это мы!» — сказала Джилл. «Так Риллиан теперь король!» «Ой, конечно, так и должно быть, я забыла!» «О нет!» — вздохнул Тириан. «Он умер больше 200 лет назад. Я его потомок в 7-м колене». Джилл изменилась в лице. «Вот чем плохо возвращаться в Нарнию». «Теперь вы знаете, кто мы, государь», — сказал Юстас. «А было так. Профессор и тетя Полли собрали всех друзей Нарнии вместе». «Я не знаю, о ком ты говоришь», — перебил его Тириан. «Они попали в Нарнию в самом начале, в тот день, когда звери научились говорить». «Клянусь львиной гривой», — воскликнул Тириан. «Те двое, лорд Дигори и леди Полли, с самой зари времен, и они еще живы в вашем мире. Удивительные и славные дела. Но продолжай, продолжай». «Знаете, она вообще-то мисс Пламмер, но мы ее зовем тетей Полли», — сказал Юстас. «Так вот, они собрали нас вместе, отчасти, чтобы вспомнить про Нарнию, ведь ни с кем другим об этом не поговоришь, но еще и потому, что у профессора появилось ощущение, будто мы кому-то нужны. Ну, потом явились вы, как привидение или не знаю что, перепугав нас до полусмерти и ни слова не сказав, исчезли. Мы сразу усекли, что у вас тут что-то не так. Ладно, но как сюда попасть? Одного желания мало. Мы все думали, и, наконец, профессор сказал, что единственный способ — это волшебные кольца. Те самые кольца, при помощи которых они с тетей Полли давным-давно еще детьми были здесь, еще до нашего рождения. Тогда они закопали кольца в саду в лондонском доме. Лондон — это самый главный наш город, государь. А дом этот потом продали. Так что надо было сообразить, как их достать. Ни за что не угадаете, что мы придумали. Питер и Эдмунд, верховный король Питер, это он говорил с вами, отправились в Лондон и забрались в сад рано утром, пока никто не встал. Они оделись рабочими, чтобы, если кто увидит, решил, что они чинят канализацию. Жаль, меня не было. Вот бы повеселились. Видимо, они все нашли, потому что на следующий день Питер отбил нам телеграмму. Это такое известие, государь, я объясню в другой раз, где говорилось, что кольца у них. А нам с Джилл надо было обратно в школу. Только мы двое еще ходим в школу, причем в одну и ту же. Поэтому Питер и Эдмунд решили встретить нас по дороге и отдать кольца. Видите ли, в Нарнию должны были отправиться мы двое. Старшие не могут сюда вернуться. Мы сели в поезд, это такая штука, на которой люди путешествуют в нашем мире, много вагонов, сцепленных вместе. А профессор, тетя Полли и Люси отправились с нами. Мы хотели быть вместе как можно дольше. Так вот, мы ехали в поезде, и когда уже подъехали к станции, где остальные нас встречали, и я уже высматривал их в окошко, нас ужасно тряхануло, раздался грохот, и вот мы в Нарнии. И как раз там, где Ваше Величество были привязаны к дереву. И вы не воспользовались кольцами? — спросил Тириан. — Нет, — ответил Юстас, — даже не видели их. Аслан все сделал сам, без всяких колец. — Но у верховного короля Питера они есть, — заметил Тириан. — Да, — кивнула Джилл, — но не думаю, что от этого будет прок. Когда двое других Певенси, король Эдмунд и королева Люси, были здесь в последний раз, Аслан сказал, что они больше не вернутся в Нарнию. Как сказал что-то в этом роде верховному королю, только раньше. Хотя, можете не сомневаться, Питер тут же явится, если ему позволят. — Что-то жарковато становится, — сказал Юстас. — Далеко еще, государь? — Смотрите, — указал вперед Тириан. Над верхушками деревьев виднелись мрачные зубчатые стены, и через несколько минут они вышли на большую поляну, которую пересекал ручей. На другом его берегу стояла приземистая квадратная башня с узкими окнами и тяжелой дверью. Внимательно оглядевшись и убедившись, что врагов поблизости нет, Тириан подошел к башне и постоял с минуту, вынимая из-под охотничьих одежд связку ключей, которую носил на шее на тонкой серебряной цепочке. Два ключа были золотые, другие — богато изукрашенные. Сразу видно, что от потайных комнат в дворце или от сундуков и шкатулок благоуханного дерева с королевскими сокровищами. Но ключ, который он сейчас вставлял в замок, был самый обычный, большой, грубой работы. Замок заржавел, и Тириан испугался, что не сможет его открыть. Наконец ему это удалось, и дверь распахнулась с мрачным скрипом. «Прошу вас, друзья, боюсь, это не лучший дворец, куда король Нар не может пригласить сейчас своих друзей». Тириан с радостью отметил, что чужестранцы прекрасно воспитаны, поскольку тотчас же стали уверять его, что все превосходно, хотя это было далеко от действительности. В мрачной башне пахло сыростью. В единственной комнате, заваленной какими-то тюками, стояло несколько грубо сколоченных скамей для сна и множество сундуков. Деревянная лестница в углу вела к небольшому люку на крыше. Был и очаг, но такой запущенный, словно в нем много-много лет не разводили огня. «Может, нам стоит набрать дров?» — предложила Джилл. «Не сейчас, мой друг». Тириан объяснил, что выходить безоружными опасно, и начал открывать сундуки с благодарностью, вспоминая, что не забывал раз в год заботливо объезжать оборонительные башни и проверять, есть ли там все необходимое. Тетивы луков были в чехлах из промасленного шелка. Мечи и копья смазаны, ничто не заржавело от долгого хранения. Тщательно завернутые доспехи блестели как новые, но было здесь и кое-что поинтереснее. «Смотрите», — сказал Тириан, вытаскивая длинную кольчугу странного фасона и разворачивая перед ребятами. «Очень смешная кольчуга, государь», — заметил Юстас. «Ты прав, юноша. Ее ковали не нарнийские гномы. Это чужеземная тархистанская кольчуга. У меня всегда хранится несколько наготове, ведь неизвестно, когда мне или моим друзьям понадобится незамеченными проникнуть в страну Тисрока. А теперь посмотрите на этот каменный сосуд. В нем экстракт. Если им натереть лицо и руки, то мы станем коричневыми, как тархистанцы». «Ура!» — воскликнул Джилл. «Обожаю маскарад!» Тириан показал детям, как налить в ладони немного экстракта и тщательно втереть его в лицо, шею и плечи до локтей, потом проделал это сам. Как только высохнет, смыть водой его будет невозможно. Ничто, кроме масла, смешанного с пеплом, не сделает нас вновь белокожими нарнийцами. А теперь, прелестный Джилл, разрешите примерить на вас эту кольчугу. Немного длинновато, но не так уж велика, как я боялся. Несомненно, она принадлежала пажу какого-нибудь тархана. Все надели тархистанские шлемы, маленькие и круглые, плотно прилегающие к голове с острой верхушкой. Затем Тириан вынул из сундука рулон белой материи и обмотал ее вокруг шлемов, так что те превратились в тюрбаны, только с маленькими острыми кончиками в центре. Они с Юстасом взяли красивые тархистанские сабли и маленькие круглые щиты. Легкой сабли для Джилл не нашлось, и ей дали длинный прямой охотничий нож, который при необходимости мог сойти за меч. «Обучена ли дама обращению с луком?» — спросил Тириан. «Хуже некуда», — буркнула Джилл краснея. «Вот вред стреляет неплохо». «Не верьте ей, государь», — сказал Юстас. «Мы тренировались с тех самых пор, как вернулись из Нарнии, и она обращается с луком не хуже меня. Впрочем, оба мы стреляем так себе». Тириан передал Джилл лук и полный колчан стрел, и, наконец-то, они занялись очагом. Башня внутри больше напоминала пещеру, чем жилое помещение, и все уже начали дрожать от холода. Пока собирали дрова, немного согрелись. Солнце стояло в зените, а когда огонь зашумел в трубе, комната показалась даже уютной. Обед был, правда, не ахти. Найденные в одном из мешков сухари раскрошили, залили кипятком и посолили, так что получилось что-то вроде каши, а пить, кроме воды, было нечего. «Жаль, мы не догадались взять с собой пачку чая», — сказала Джилл. «Или банку какао», — добавил Юстас. «Не мешало бы держать в каждой башне по паре бочонков вина», — мечтательно произнес Тириан.